Матерь Агни-йоги. Если огонь творчества пересиливает тягость внешних условий, то это и есть преодоление в себе низшего высшим. Лишь бы сердце огонь не угас, а все остальное не важно. Постепенно, незаметно, но неуклонно, центр жизни сознания извне переносится внутрь. О том, какое это имеет значение, можно судить потому, что после освобождения от тела именно внутренняя жизнь остается, но не ее внешняя сторона. Следовательно, этот перенос упрочивает и утверждает то, с чем останется человек после смерти. Те, кому нечем жить, кому скучно с собою, кто ищет каких-то внешних импульсов для занятости сознания, тому и там жить будет нечем. Но собиратель опыта жизни и знания и накопивший, чем жить, и там почерпнет по силе своих устремлений.